Архиереи, заботливые о школах, встречали препятствия к их заведению в недостатке денег, действительным или мнимым. В 1748 году тобольский митрополит Антоний просил синод, и синод представил в сенат, чтоб в Тобольске при архиерейском доме учредить славяно-латинского учения и семинарию для 200 студентов, с тем, чтобы студентов, учителей и проповедника, по примеру Московской славяно-греко-латинской академии, содержать из казны императорской, кроме учеников и учителя русской школы, которые по силе духовного регламента должны быть содержаны ученики на собираемую из знатнейших монастырей 20-ю часть хлеба и на готовых книгах архиерейских, а учитель на домовом архиерейском коште. Антоний указывал, где взять деньги на новый расход. Собираемые в Тобольской епархии свинечных памяти на содержание лазаретов деньги, которых в сборе бывает до 500 рублей в год, определить на новую семинарию, ибо на содержание госпиталей после 1714 года сверх денег, собираемых свинечных памяти, изобретены и другие немалые сборы, а именно вычеты за повышение рангов месячного жалования, вычеты при выдаче жалования у всех служащих по копейке с рубля, с неисповедующихся всяких чинов людей, положенные штрафы. Если свинечных памятей сумма определится на семинарию, то она пойдет на платье и обувь студентам и на жалование учителям и проповеднику, а кормовые деньги пусть велено будет производить против студентов Московской академии в половину, то есть по 1,5 копейки каждому на день из неокладных доходов сибирской губернии, а хлебом их синод определит довольствовать из архиерейских житниц, также и о снабжении семинарии и библиотеку и синод промыслит. На это представление сенат отвечал: на содержание семинарии доходов определить нельзя по причине многочисленных расходов, уделить не из чего, и потому святой синод благоволил бы определить из доходов своего ведомства, ибо как уповательно при домах архиерейских и монастырях и в канцелярии экономического правления за расходами денежной казны и хлеба остается немалая сумма. В Тобольске хотели заводить славяно-латинскую семинарию, а между тем в Москве было не более 40 ученых, священников и диаконов, включая сюда и не кончивших академического курса. Цель их учения было наставление прихожан, но на допрос консистории, кто сколько в год говорил проповедей, некоторые отозвались, что проповедей своего сочинения не говорили, за неимением нужной для того библиотеки, чтоб без справки с книгами вместо пшеницы правого учения не сказать плевел мерзкие ереси. Обучавшиеся в риторике объявляли, что и сложить проповеди не могут. Некоторые показывали, что не говорили проповеди, потому что еще продолжают учиться в академии. Пред поставлением в священники архиерей отсылал кандидата в школу или к экзаменатору, который преподавал ему нужные учения по букварю и по особо изданной тетрадке, а потом писал аттестат. Такой-то силу символа православной веры, 10 заповедей Божиих и церковных, 7 таинств церковных, добродетелей богословских и евангельских и советов о гресех и всего надлежащего до катехизиса изустно сказал. Несмотря на то, ученые архиереи объявляли, что в их епархиях духовенство в давних и недавних летах произведенное надлежащего по его должности учения ничего не знает. Узнанное его экзаменатора после посвящения совсем забывает, умышленно не прилагая никакого родения для удержания того в памяти. А некоторые, произведенные в давних летах, никогда ничему и не учились. Теперь посмотрим, чему и как в школах учились. И начнем со старой московской школы славяно-латинской академии. Здесь явно стремились к тому, чтобы учителями были постоянно одни монахи. В 1744 году в академии был только один светский учитель — Кондаков, и то в низших классах. но и относительно его, по представлению ректора, последовало такое определение синода. Кондакова из учителей, понеже он монашеского чина, поныне не приемлет, исключив ни к каким школам не определять. По штату 1745 года на академию выдавалось ежегодно 4450 рублей. Ректор получал 300 рублей жалования, учителя по 150 рублей. Старшие ученики получали по 4, младшие по 3 копейки в день. Учеников, не получавших жалований, было очень немного. Духовный регламент требовал, чтобы при школах быть библиотеке довольной, ибо без библиотеки, как без души, академия. Несмотря на то, на библиотеку денег не выдавалось. Учителя и ученики пользовались книгами синодальной и типографской библиотек. Академическая же библиотека наполнялась с течением времени книгами, оставшимися после умерших архиереев и архимандритов. Академию составляли ректор, префект или инспектор и от 6 до 7 учителей. Префект по регламенту должен быть не весьма свирепый и не меланхолик. Низший или приготовительный класс носил название «славяно-русской школы». В ней учили азбуке, часослову, псалтырю и письму. Учил студент высших классов, которому зато давалось двойное студенческое жалование. За славяно-русскую школу следовала фара, где учили читать и писать по-латыни, за фарою инфима, где преподавали первые грамматические правила славяно-русского и латинского языков, также историю и географию, катехизис и арифметику. Затем следовали синтаксима, риторика, философия и богословие. В преподавании богословия господствовала схоластика, занимались решением, например, таких вопросов: где сотворены ангелы? Могут ли они приводить в движение себя и другие тела? Как они мыслят и понимают? Посредством соединения, развлечения или как-нибудь иначе? Каким образом они сообщают друг другу свои мысли? Как велико по объему место, которое может занимать ангел? В чем состоит сущность света славы в жизни будущей и тому подобное? В богословии входила глава о договорах, и здесь говорилось о договорах с дьяволом, о колдунах, которые могут переставлять с места на место целые поля, обращаться в невидимок. Феофан Прокопович восстал против схоластики, которая, по его словам, занимала учеников пустыми спорами, поселяла в них ложную уверенность в приобретении мудрости, делала из науки комедию.